Глава 14. Скарлетт. Ее привезли к высокому серому зданию с большими черными буквами на фасаде. «Полиция», — прочитала вслух Скарлетт. Лицо женщины-копа смягчилось. «Любишь читать, да?» — Скарлетт кивнула. «Мама научила меня еще до того, как я пошла в школу». «Вот как?» — женщина поджала губы. «А сколько тебе вообще? 11, 12?» «Если я вам скажу, вы отпустите меня повидаться с мамой?» «Я постараюсь». 8. Женщина нахмурилась. «Но ты такая высокая». «Да, я знаю». Скарлетт снова тряхнула головой, так что ее косички с плетенными бусинками взметнулись во все стороны. «Мой папа тоже был высокий». Это был один из немногих фактов, известных ей об отце, поэтому она всегда старалась это упоминать. «Отлично, просто отлично». Неужели она опять сделала что-то не так? Теперь они уже вошли внутрь, стояли перед большим стеклом. За ним сидел мужчина в черной форме со шрамом на щеке. Это напоминало Скарлетт о том, как она однажды порезалась кухонным ножом, когда чистила картошку на ужин, чтобы делать маме сюрприз. Ей нужно было наложить швы, так сказала мама, когда обнаружила ее дома всю в крови. Но в результате они просто наклеили ей пластырь, потому что иначе могли возникнуть неприятности с соцслужбой. «У нас тут кое-какая проблема, Джо», — сообщила женщина-полицейский. «Эта девочка, возможно, младше, чем выглядит, если, конечно, она не врет. И еще она отказывается говорить, где живет, а ее имя мы прочитали только на ее учебнике. Скарлетт Дарлинг, представляешь?» Вздыхая, мужчина в черной форме взялся за телефон. «Вызовите, пожалуйста, сотрудников из соцслужбы. У нас тут, похоже, ребенок младше возраста уголовной ответственности». «Что это значит?» — спросила Скарлетт. Женщина-полицейский сердито на нее посмотрела. «Это значит, что тебе все же удастся избежать суда. Скажи мне, Скарлетт, это другие дети подговорили тебя на это?» «Ничего им не говори». «Какие другие дети?» «Вот, совсем малявка, а уже знает, как надо себя вести», — фыркнул мужчина со шрамом. «Я не малявка», — возмутилась Скарлетт. «Я не хуже любого взрослого, так говорит моя мама. Я помогаю ей с покупками, делаю уборку, когда она плохо себя чувствует. Ну, то есть помогала, когда ее еще не увезли в этот HMP». «Если ты не возьмешься за ум, то окажешься, в конце концов, там же. Понимаешь, о чем я говорю?» Не совсем, но было безопаснее кивнуть. Потом они просто сидели и ждали под равномерное тиканье часов. «Скарлетт?» Это была Камила, рваная стрижка, женщина из соцслужбы, которая привезла ее в дом миссис Уолтерс. «А, так вы знаете эту девочку. Она попалась на воровстве, и за нее пожилая женщина вывихнула лодыжку». Камила вздохнула, потом она начала шепотом переговариваться с женщиной-полицейским, но Скарлетт удалось все расслышать. Ее мать сейчас в предварительном заключении до суда, так что бедная девочка пока под временной опекой. «Мы поместили ее на этот период в семью Уолтерсов». «Что ж, в таком случае нам ничего не остается, кроме как пожурить ее и отправить обратно в эту семью. Мы будем подыскивать ей что-то другое, если ее мать закроют надолго». Скарлетт подняла глаза. Одного из соседа, жившего от них через три квартиры, тоже закрыли надолго. Это означало, как объяснила ей мама, что он будет долго сидеть в тюрьме. «Ну и слава богу, черт возьми», — добавила тогда мама. «Я хочу увидеться с ней. Вы меня отвезете?» «А ты обещаешь, что будешь теперь хорошо себя вести?» «Да, честное слово». Скарлетт была готова на все ради того, чтобы снова оказаться в маминых объятиях. Почувствовать мягкость ее щеки, уткнуться лицом в ее шею, чтобы мама гладила ее по волосам и говорила, что она ее любимая девочка. «Если ты будешь продолжать в том же духе, когда станешь старше, ты в конце концов попадешь в исправительные учреждения для несовершеннолетних». Киран, живший у Уолтерсов, уже успел там побывать. «Я буду хорошо себя вести, правда. Я не буду больше играть в эту игру». «Это не игра, Скарлетт. Это реальная жизнь. Так что если кто-то подбивает тебя сделать что-то плохое, ты должна говорить «нет». Поняла?» Она кивнула. «Так я смогу увидеться с мамой? Я так по ней скучаю». Женщина-полицейский вздохнула. «Да им сколько ни говори, все бесполезно». Камила похлопала Скарлетт по руке. У нее были длинные красные ногти, а у мамы были очень короткие и кончики пальцев желтоватые. Как она не пыталась их оттереть. «Я постараюсь это решить, Скарлетт, но, пожалуйста, помни о том, о чем мы сейчас говорили. Мы ведь хотим тебе помочь, правда?» Рваная стрижка сдержала свое слово. На следующий день она повезла Скарлетт на встречу с мамой, как обещала. HMP оказалась огорожена высокой стеной с мотками проволоки поверху. Камила сильнее стиснула ее руку, как будто тоже была напугана. «А где тут окна?» — спросила Скарлетт, когда они прошли мимо надписи «Свидание». «На другой стороне, с этой стороны их нет, в целях безопасности». Они прошли через большие двери, где сидевший за столом мужчина велел им расписаться. Женщина в черной форме и с татуировкой в виде зеленого дракона на запястье попросила Скарлетт поднять руки, после чего ощупала все ее тело. Было щекотно. Потом эта женщина-дракон проделала то же самое с Камилой, и та перенесла это совершенно спокойно. «Проходите сюда». Дверь скрипнула, когда они открыли ее. Она вела в другую комнату, в которой была еще одна дверь, а за ней третья. Они шли, словно по очень длинному школьному коридору. «Вы сказали, что здесь есть окна?» — прошептала Скарлетт. «Есть», — сказала Камила, стискивая ей руку. «Только не в этой части». В конце концов они пришли в огромную комнату, где стоял запах, как от давно не мывшегося человека. Там было много столов, стульев, сердце у Скарлетт подпрыгивало, будто могло вырваться из груди от разочарования. Мамы не было. «Она скоро придет», — сказала Камила, похлопав по стулу рядом с собой. «Давай просто немного посидим и подождем. Смотри, здесь есть книжки для детей, ты можешь почитать». Они ждали, как показалось Скарлетт, целую вечность, в то время как множество других людей появлялись и садились за столы, к ним приходили навстречу женщины в ярко-голубых костюмах, означавших, что они заключенные. Это ей объяснила Камила. Длинная стрелка часов на стене прошла половину пути по циферблату, но мама так и не появилась. «Это довольно странно. Подожди, я пойду узнаю». Скарлетт посмотрела, как она направилась к одной из надзирательниц и покосилась на сидевшую неподалеку и наблюдавшую за ней с любопытством женщину с золотыми кольцами в ушах. В конце концов Камила вернулась. «У твоей мамы был сегодня небольшой инцидент утром, поэтому ей пришлось задержаться». «Скарлетт!» Это был мамин голос, но она была не похожа на себя. Ее чудесные светлые волосы оказались отстрижены, а под глазом появился огромный синяк. Скарлетт бросилась к ней, запах у мамы был теперь другой. Но ее теплые объятия остались такими же, как и прежде. Она была одета в голубой костюм, как и другие женщины. «Я так по тебе скучала». Мама стояла на коленях, и слезы текли по ее лицу. «Я говорила им, что ни в чем не виновата, но они мне не верят. А ты должна знать, что твоя мама не сделала ничего плохого. Я не могу спать по ночам без тебя, и мне кусок в горло не лезет. А женщины тут очень злые. Вот, видишь?» Она показала на свой голубовато-фиолетовый синяк. «Это они сделали». «Чш!» Скарлетт успокаивающе погладила маму по спине, как делала тогда, когда им отключали дома горячую воду за неуплату или совсем нечего было есть. «Все будет хорошо». «Как все может быть хорошо?» Мамины глаза вспыхнули с негодованием. «Да я дышать без тебя не могу, девочка моя. Я не знаю, как вообще выжить в этом дерьмовом месте». «Моя сокамерница мочится под себя, потому что у нее недержание, это невыносимо». «Вы расстраиваете свою дочь», — вмешалась Камила, все это время стоявшая рядом с ними. «Успокойтесь, пожалуйста». «Какого черта вы учите, как меня вести себя с моим собственным ребенком? Кто вы вообще такая?» «Я социальный работник». Камила стояла, скрестив руки, но было видно, что она несколько нервничает. «Мы заботимся о том, чтобы у Скарлетт все было в порядке. Вы знаете, что она пыталась совершить кражу из магазина? Будь она старше, у нее могли бы возникнуть из-за этого серьезные проблемы». «Чушь собачья! Моя дочь не могла сделать ничего плохого. Она хорошая девочка, как я». «Время!» — гаркнула одна из надзирательниц. «Нет!» — взвыла мама. «Я же только пришла». «Вы сами виноваты, что опоздали. Но я же была в этом долбанутом медпункте. Мне требовалась медицинская помощь». Скарлетт наклонилась к маме и осторожно погладила синяк. «Все уже лучше». «Ваша дочь ведет себя так, будто ребенок и вы, а не она», — пробормотала Камила. «Я должна заботиться о маме», — гордо произнесла Скарлетт. «Это мой долг». Женщины в голубых костюмах уже выстраивались в очередь у двери. «Время!» Мама с такой силой вцепилась в руку Скарлетт, что ей стало больно. Одна из надзирательниц принялась ее оттаскивать. «Скарлетт! Скарлетт! Пожалуйста, не забирайте мою маму!» — закричала Скарлетт. Надзирательницы потащили маму прочь из комнаты. «Эй, ты, не кусайся!» — рявкнула одна из них. «А то пойдешь в одиночку!» «Отпустите меня к моей девочке!» Дверь шумом захлопнулась, Они забрали у нее маму. Опять. Рецепт от чувства одиночества. 2 капли бергамота и 3 капли шалфея мускатного. Однако сейчас мне это не помогает. Я остро ощущаю пустоту и холод в своей постели. Я пытаюсь лечь по диагонали, чтобы занять больше места, но от этого мало толку. Мне нравилось смотреть, как спит Дэвид. Он казался маленьким мальчиком, таким беззащитным и в то же время неотразимым. Иногда он говорил во сне, но мне не удавалось разобрать слов. Однажды я с ужасом поймала себя на мысли о том, как легко было бы в этот момент положить подушку на его голову. Я знала женщину, которая так поступила. Она получила пожизненное. Самое странное, что муж тогда еще не сделал мне ничего плохого, во всяком случае ничего, о чем бы я знала. Я любила его, все было хорошо. Однако я все равно не могла избавиться от мысли о подушке. Словно у меня было предчувствие того, как все обернется в дальнейшем.